Четвертый раздел – развитой сталинизм. Специфика структур власти. Политическая жизнь СССР в послевоенные годы была отмечена не только идеологическим ужесточением контроля над обществом, но также и скольжением структур власти к специфическим формам, демонстрировавшим отказ от некоторых ленинских норм и обращений к его наследию, и очевидную преемственность с практикой чистки и политическим принуждением, прежде всего в отношении ключевого вопроса обновления и ротации партийных кадров 30-х годов. В послевоенные годы Сталин постарался упрочить фундамент своей власти при помощи ультранационалистической идеологии, отказа от традиционных установленных Лениным принципов функционирования партийных органов и безграничного развития культа верховного вождя, ставшего маршалом, генералиссимусом и председателем Совета министров. Именно тогда культ личности достиг апогея. В каждом поселке сооружался свой памятник Сталину. Празднование в декабре 1949 года, 70-летие вождя, позволило культу личности перейти все мыслимые границы. В течение недель газеты перечисляли тысячи подарков, присланных Сталину в знак признательности со всех концов света. Тысячи посланий, преисполненных бескрайнего поклонения и восхищения, стекались к великому человеку. Высшие церковные иерархи публично заверили его в своей глубочайшей признательности и в том, что они возносят горячие молитвы, ощущая беспримерные мудрость и величие, с которыми он управляет Родиной. Несмотря на весь хор словословий и рабских заверений в верности, никогда этот человек не был так одинок. Свидетельства его близких, дочери Хрущева и Джиласа, единодушны в этом. Изолировавшись из-за своей подозрительности от всех, избегая церемоний и приемов, зная о жизни страны только по разукрашенным картинкам официальных докладов, стареющий Сталин проводил теперь большую часть времени на своей даче в Кунцеве, откуда приезжал на несколько часов в Кремль. На дачу он вызывал старых членов партийного руководства, вынуждая их, если верить воспоминаниям Хрущева, по любому поводу пить ночи напролет до полного изнеможения. Подчеркивая значение этих застолий, приближенные Сталина того периода отмечают его редкое умение спутать карты и, применяя свою излюбленную тактику, ставить между собой своих вероятных преемников, поручив им решение самых головоломных проблем, чтобы затем, встав выше конкретных личностей и разногласий, взять на себя роль арбитра и продолжить упрочение политической системы, в которой ленинские традиции играли все меньшую роль, то есть сталинизма. Радикальный разрыв с ленинским наследием осуществлялся на нескольких уровнях. На уровне символов, что выражалось в воссоздании гражданских и военных званий, которые были упразднены Лениным, поскольку воплощали, по его мнению, традиционное государство. Так, в 1946 году народные комиссары превратились в министров. В примечательных переименованиях, призванных знаменовать переход к новому этапу в историческом развитии народа и государства. Рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советские Вооруженные Силы, а большевистская партия в 1952 году стала Коммунистической партией Советского Союза КПСС. На теоретическом уровне шла скрытая критика ленинской концепции партии. Так, в речи, произнесенной 9 февраля 1946 года, Сталин заявил о том, что единственная разница между коммунистами и беспартийными состоит в том, что первые являются членами партии, а вторые нет. На более глубоком уровне реального осуществления власти Разрыв с ленинизмом выражался в последовательном игнорировании руководящих органов партии. 13,5 лет, с марта 1939 по октябрь 1952 года, не созывались съезды, и 5,5 лет, с февраля 1947 по октябрь 1952 года, пленума ЦК. Даже Политбюро, 10 членов и 4 кандидата в члены, почти никогда не собиралось в полном составе из-за введенной Сталином практики малых комиссий, полностью незаконной с точки зрения устава, с расплывчатыми полномочиями. Комиссия 5, комиссия 6, занимавшиеся в принципе иностранными делами, а также и некоторыми вопросами внутренней политики. Комиссия 7. Как правило, Сталин предпочитал принимать членов Политбюро индивидуально или небольшими группами по вопросам, связанным со специальностью каждого. Мучимый острой шпиономанией, Сталин неизменно исключал из этих встреч, особенно в последние годы жизни, некоторых членов Политбюро, подозреваемых в переходе на службу той или иной иностранной державы. Это произошло с Ворошиловым, заподозренным в сотрудничестве с Intelligence Service, но не арестованным, что достаточно ясно говорит о подлинных мотивах этой так называемой опалы. Затем после 19-го съезда партии с Молотовым и Микояном. Хрущев оставил поразительные рассказы об эпизодических заседаниях Политбюро, где важнейшие решения, например, о 5-м пятилетнем плане, принимались без всякого обсуждения за несколько минут участниками, испытывавшими панику только от одной мысли, что они могут высказать точку зрения, которая испортит настроение вождю. Между тем, Сталин делал все, чтобы сконцентрировать власть в созданных им структурах, неподконтрольных, избранным в 1939 году руководящим партийным инстанциям. Роль его личного секретариата и специального сектора секретариата ЦК под руководством Поскребышева, видимо, постоянно возрастала, заключаясь в надзоре над всем секретариатом ЦК, реальным центром принятия решений и контроля за их исполнением. Каждый из главных соратников Сталина в послевоенные годы — Маленков, Жданов и Хрущев — занимал в тот или иной момент один из 4 постов секретарей ЦК партии. При тех очень отрывочных знаниях о механизме принятия решения на самом высоком уровне, которыми мы располагаем, невозможно дать исчерпывающий ответ на вопрос о реальной власти в послевоенном СССР. Действительно ли Сталин был самодержцем, описанным Хрущевым и Джилосом, или же лидером меньшинства в Политбюро, окруженным соперничающими группировками, которые возникали в преддверии скорого дележа наследства и чьи позиции отражали реальные тенденции в выборе решений по ключевым вопросам того момента. Эти две гипотезы не исключают друг друга. Они позволяют оценить сложность и изощренность политической игры Сталина, которому удалось столь же надежно прибрать к рукам высших военачальников, овеянных славой победы, как и обратить себе на пользу соперничество и амбиции своих политических коллег, отвлекая таким образом внимание от социальных противоречий и центробежных идеологических тенденций, которые проявятся после того великого дня, когда его не станет.